Глава 22. Хан Минси. Минси не могла понять, что чувствует. Еще совсем недавно, вчера, когда узнала новость о рукописи, и сегодня по дороге, она была полна щекочущего душу предвкушения. Не каждому выпадает возможность увидеть дом любимого, к тому же прославленного на всю страну и даже за ее пределами, писателя. Прикоснуться к истории, которую он творил, но не успел выпустить в свет. Хан Минси с нетерпением ждала этого мига, а тот факт, что она должна была его разделить с директором Ли Джун Хо, делал ожидание приезда в Муджин еще более волнующим. Но что-то с самого начала пошло не так. Нет, сама деревня ей понравилась, уютная и живописная. Тут бы пожить хоть несколько дней, есть свежие морепродукты, смотреть на море, прогуливаться никуда не спеша, почти как Нам Джо Хён из новой книги писателя Кима «На острове Намхэ». Красиво и спокойно. Можно понять, почему Ча Рым когда-то выбрал это место и решил купить дом, куда уезжал из шумной столицы. Но дом показался Минси покинутым. Точно одинокий человек, лишившийся разом семьи и друзей, потерянный, не знающий, для чего ему теперь жить дальше. А чем-то похожий на хорька племянник писателя Квон Ючон и вовсе не понравился. Особенно возмутил сальный взгляд, который он бросил на нее при знакомстве. Она даже поплотнее запахнула куртку, хотя здесь было значительно теплее, чем в Сеуле. Этот крайне неприятный человек испортил все первое впечатление от драгоценной рукописи, да еще и закатил настоящий скандал, когда Ли Джун Хо сказал, что нужно провести экспертизу. Минси видела, что директор колеблется. Он явно не желал упускать такой шанс. Она и сама понимала, публикация неизвестной ранее книги писателя Ча может поднять копибукс на новую высоту, выделить среди прочих издательств художественной литературы и, конечно же, принести прибыль. «Могу я повременить с решением до утра?» Наконец нашел компромисс директор Ли, который явно не хотел спорить с Квоном. «Подумаю и приду снова. В Муджине ведь есть где переночевать?» «Есть гостевой дом!» Неприветливо буркнул племянник писателя. «Можете остановиться там. Сейчас невысокий сезон. Места точно должны найтись. Только не слишком долго думайте, а то я ведь другие издательства обзванивать начну». Минси скрипнула зубами. «Дун попросту шантажист. Пользуется тем, что обладает чем-то важным и уникальным, вот и набивает себе цену». В это время раздался стук в дверь. «Доставщик еды приехал». Квон Ючон пошел открывать. «Можете еще полюбоваться на рукопись, прежде чем уйдете». Ли Джун Хо склонился над раскрытой папкой, но тут зазвонил его мобильный телефон. Директор отошел, чтобы ответить на звонок. Хан Минси осталась в комнате одна. Она сама не смогла бы четко ответить на вопрос, что ее подтолкнуло произошедшему дальше. Может, неприязнь к Вону или что-то еще, но Минси вытащила из сумки телефон и, полистав бумаги в папке, сделала несколько снимков. Торопливо, боясь быть застигнутой на месте преступления. Учитывая, что телефон не умел фотографировать беззвучно, она очень боялась быть услышанной. Примечание. В Южной Корее телефоны не позволяют фотографировать беззвучно. Звук затвора камеры не отключаем даже в беззвучном режиме. Но дом был достаточно большим. Племянник Ча Рыма забирал еду у доставщика, а директор Ли разговаривал в соседней комнате. Даже голос повысил, видимо, здешняя связь оказалась не слишком хорошей. Спрятав телефон обратно в сумку, Минси с облегчением выдохнула. Сердце все еще колотилось встревоженно и учащенно, но ей удалось придать себе обычный, не слишком взволнованный вид. Она даже отошла подальше от стола, на котором лежала папка. К окну, выходящему на сад. Там росла старая хурма, на ветках которой висели тяжелые спелые плоды. Некоторые уже упали на землю. Похоже, никто их не собирал, чтобы поесть или засушить на зиму. Им суждено сгнить или стать кормом для птиц. Когда дом будет продан, возможно, тут поселится большая семья. Дети будут играть в саду, взрослые смотреть за ними в окно и звать к обеду. Дом встряхнется и снова наполнится жизнью. К тому времени, когда вернулся Ли Джун Хо, а за ним и Квон Ючон, Минси уже окончательно сумела успокоиться. Она не собиралась рассказывать директору, что сделала эти фотографии. По крайней мере, пока. Если и расскажет, то лишь в крайнем случае. Но ей стало очень грустно при мысли, что все наследие такого замечательного писателя, в включая даже его неизвестную рукопись, досталось этому пренеприятнейшему типу. «Что же, нам пора», — проговорил директор Ли. Сухо попрощавшись с Квоном, они вышли из дома, а затем из-за ворота туда, где стояла машина. «Вы не предупреждали, что нам придется остаться тут ночевать», — выпалила Минси, стоило им остаться наедине. Заметив, что в голос просочились обвиняющие нотки, она смутилась. «Все же начальник здесь он, а завтра все равно выходной день». «Порой обстоятельства все меняют», — откликнулся директор. «А ты что-то имеешь против ночевки в этом красивом месте? Или тебя кто-нибудь ждет дома, в Сеуле?» «Нет, никто не ждет», — призналась Минси. «Тогда тем более не о чем переживать. Переночуем в гостевом доме. Можем вдоволь поесть морепродуктов, а вечером погулять по пляжу. Я оплачу все расходы». «Вы очень щедры, директор Ли». Ли Джунхуа. «Вы очень щедры, директор Ли». Ему показалось, или она действительно произнесла эти слова скорее с иронией, чем с признательностью и благодарностью. С этой Хан Минси все время непонятно чего ожидать. Непредсказуемое, как море. То оно спокойное, то волнуется, всегда какие-то сюрпризы. Вот и эта девушка такая же. Разговор с племянником писателя Чарыма вышел неприятным, и завтра предстояла новая встреча, но от перспективы провести остаток дня и целую ночь в приморской деревне настроение поползло вверх. Джунхо попытался вспомнить, когда в последний раз был в отпуске. И сколько дней тот длился. Кажется, бабушка Пом права. Он законченный трудоголик. И карьерист, да. Связан крепкими дружескими связями со своей работой и женат на ней же. Ли Джунхо покосился на Минси. Выйдя из дома, который и на нее, похоже, произвел удручающее впечатление, она немного приободрилась. Сняла куртку, свернула ее и сложила в объемистую сумку. Да там целый небольшой гардероб может поместиться. А еще говорит, что к ночевке не готовилась. Что же, давай заселимся в гостевой дом, оставим там машину, а потом поищем, где поесть. Думаю, ты тоже голодная. Надо было в дорогу что-нибудь взять, а я не догадался. Я тоже не догадалась, — ответила Минси. Они сели в автомобиль и поехали к гостевому дому. Квон Ючон объяснил, где его искать. Им оказалось приземистое двухэтажное здание, вытянутое вдоль морского берега. Над дверью висела табличка, извещающая, что гостевой дом называется Хэнбок. Примечание. Хэнбок в переводе с корейского языка «счастье». Их весьма приветливо встретил сам хозяин. Улыбчивый Аджосси с лицом, похожим на полную луну. Низко поклонившись, спросил, кем они друг другу приходятся и нужен ли им один общий номер или два отдельных. Несколько смущенно добавил, что у них не мотель для свиданий, поэтому вдвоем он может поселить только супружескую пару, чьи отношения зарегистрированы официально. С подобным консерватизмом даже вопреки собственной выгоде Джунхо давненько не сталкивался. Заметив, что Хан Минси покраснела от этих расспросов хозяина, быстро сказал, что они не женаты и не встречаются, а просто начальник и подчиненная, поэтому номера им нужны раздельные. «О, так если вы большой босс, значит, вам нужен номер люкс?» Тут же сориентировался Аджосси. «А сколько у вас всего номеров люкс?» — поинтересовался Ли Джунхо, усмехнувшись. «Два люкса и один для новобрачных», — бодро ответил собеседник. «Тогда нам два люкса, если они оба свободны». «Сейчас как раз не заняты». «Что вы, директор Ли, мне-то зачем люкс?» — забормотала Минси, но он решительно пресек возражение, заплатил за ночь и спросил, где находится ближайшее заведение, в котором подают местные дары моря. «О, так это вам надо к господину Шину. У него самые лучшие крабы. Могу побиться об заклад, что таких вкусных и свежих вы еще не пробовали. К нам даже из Пусана ездят, чтобы их поесть». «Что же, крабы так крабы», — согласился Джунхо. Ресторанчик господина Шина и вправду находился не очень далеко. Его владелец оказался чем-то похож на хозяина гостевого дома, такой же упитанный и круглощекий. Лицо его осветилось улыбкой, когда он узнал, что они прибыли из Сеула и очень хотят отведать, что здесь могут предложить. Меню было небольшим, как обычно в подобных местах. Хан Минси выбрала острую лапшу с крабом, а Ли Джунхо решил, что он хочет поесть его без каких-либо добавок. К заказу им традиционно принесли маринованную редьку, листья периллы и несколько видов кимчи. Даже его любимое нашлось — из зеленого лука. Примечание. Перилла или кайнип — многолетнее пряновкусовое растение семейства яснотковые, родом из Восточной Азии, Японии. Хозяин гостевого дома не обманул. Крабы здесь и в самом деле оказались вкуснейшими. «Так море же! Оно нас всех кормит!» — закивал в ответ на похвалы господин Шин. «Вы еще не гуляли по пляжу? Советую встретить там закат». «Почему именно закат?» — полюбопытствовала Минси. «Потому что очень красивый он у нас тут. Ну и примета одна есть», — хитро улыбнулся Аджоси. «Какая примета?» — спросила она, явно заинтригованная. «Если двое молодых людей встретят закат на нашем пляже, они будут очень счастливы вместе». «Но мы не встречаемся?» — вспыхнула Минси. Наблюдать за ней смущающийся и отводящий взгляд оказалось очень приятно. Джунхо поймал себя на желании коснуться ее руки или плеча. «Пока нет. Но кто знает, что готовит завтрашний день?» — невозмутимо хмыкнул господин Шин. И действительно, как-то так вышло, но когда они наконец-то добрались до моря, над ним уже разгорался закат. Уже неизвестно, что там насчет примет, однако выглядел он и вправду впечатляюще. Казалось, солнце ласкает море, прощаясь с ним до завтрашнего дня и напоследок золотя воду янтарными лучами. Ли Джунхо услышал, как восторженно вздохнула стоящая рядом с ним Минси. В это время, откуда ни возьмись, вдруг появилась белая собака породы чиндо. Примечание. Корейский чиндо или чиндокке — порода охотничьих собак, происходящая с острова Чиндо в Южной Корее, признана национальным достоянием страны. На родине славится исключительной преданностью и отвагой. Она неслась прямо к ним, будто гналась за добычей. Девушка, вскрикнув, отшатнулась, едва не упала на песок, и Джунхо пришлось ее подхватить. Собака, не обратив на них ни малейшего внимания, умчалась дальше, а Минси, еще на несколько прекрасных мгновений задержавшись в его объятиях, отодвинулась. Сильно испугалась. Ли Джунхо коснулся ее плеча, желая хотя бы еще ненадолго продлить это ощущение. Странно, что пес оказался здесь. Чиндо ведь терпеть не могут воду. Я не боюсь собак. Просто он так неожиданно выскочил. Наверное, его хозяин где-то поблизости. Ну вот, чуть закат не пропустили. Теплый свет придавал ее лицу особую нежность, а в глазах будто разом отражались и море, и небо, и он сам. Будь Джунхо помладше, школьником или даже студентом, сказал бы, что не понимает, что с ним происходит. Однако он был мужчиной 32 лет и не сомневался, но не знал, что с этим делать.